слегка ослабил узел шейного платка, словно это была удавка. Они вошли в просторный салон, увешанный картинами старых фламандских мастеров. Несмотря на солнечный день, здесь царил полумрак. Два окна были зашторены, а третье прикрыто листьями вьющегося винограда. Здесь было довольно мрачно. В кресле, выпрямившись, сидел Оскар Вандерзаун и курил, увидев дочку Эрика, встал. С широкого дивана с презрительной миной поднялась Дебора Вандерзаун. Все это не сулило ничего хорошего. «Это Рик», — представила его Бетти. «Капитан Ричард О'Салливан». «О'Салливан», — повторила Дебора, теребя пальцами ожерелье. «Это какая-то ирландская фамилия?» «Да, с вашего позволения». «А наша фламандская», — дерзко заметила Бетти. Воцарилась напряженная тишина. «Америка — страна эмигрантов», — как открытие произнесла Дебора. «Мы происходим из рода доблестных моряков, прибывших сюда в 17 веке. Нашим предком был Питер Вандерзаун, капитан бригантины Миранда из Роттердама». «Этот пират», — прервала Бетти мать, показывая пальцем на хмурого бородача с мясистыми губами и носом, похожим на переспелый помидор. «Шулер, пьяница и франт, сколотил капитал на торговле рабами, а потом выгодно женился». «Бетти, как ты можешь?» Миссис Дебора была явно шокирована. «Мама залезла на генеалогическое дерево, и я вынуждена ее оттуда снять», — с иронией отрезала Бетти. Оскар Вандерзаун, до сих пор внимательно изучавший Рика, решил вмешаться в разговор. «Курите?» — показал на инкрустированную коробку с сигарами. «Только сигареты», — ответил Рик, которому после такого вступления захотелось уйти. «Пожалуйста». Вандерзаун достал серебряный портсигар с золотыми фильтрами, нацелился в Рика. «К сожалению», — усмехнулся уголками губ Рик, — «я простой офицер и курю самые обыкновенные сигареты. Эти слишком слабы для меня». Он достал из кармана помятую пачку Кэмела. Вандерзаун, словно не почувствовал укола, спокойно защелкнул портсигар. «Странно. А Бетти утверждает, что вы необычный офицер. Ас. А асы должны курить сигары, как Уинстон Черчилль. Но, папа, а ты помолчи. Уже достаточно наговорилась», — одернул ее отец, но злости в его голосе не было. Он повернулся к жене. «Все не совсем так, Дебби. Среди Вандерзаунов был знаменитый моряк, а среди О'Салливанов — пилот. Все идет в зачет в наше время». «Но, Оскар, это же сумасшествие», — сказала Дебби, чувствуя, что начинает проигрывать. «Ты же любишь такие сумасшедшие связи. Сама об этом говорила у Фултонов», — не без удовлетворения припомнил он. «Кстати, кажется, капитан тебе хочет что-то сказать. По-моему, именно за этим он сюда и пришел». Рик покраснел, как розы, которые он прятал у себя за спиной. Со страхом посмотрел на окаменевшее лицо матери Бетти. Почувствовал себя неловким. Оскар Вандерзаун решил помочь ему. «Вы, кажется, бомбардировали Эссен. Ну, так и сейчас отбомбитесь. Наш дом от этого не рухнет», — пошутил он. Рик достал из-за спины букет и, приблизившись к Деборе, громко и выразительно произнес: «Уважаемая миссис, имею честь спросить», — он слегка запнулся, — «руки вашей дочери Бетти. Ваш муж, насколько я понимаю, согласен, — закончил за него Вандерзаан, будучи, видно, не в силах перенести этих страданий. Вот именно, — с облегчением выдохнул Рик и вручил свой букет. —